Глава 5. «Ты знаешь, я никогда не бывал ни на одном аукционе. Это первый раз. Я чувствую себя как школьник, зашедший в бар». Джейми, сидевший рядом с Изабеллой, окинул взглядом зал. Публики собралось много, частично благодаря шумихе вокруг продажи частной коллекции шотландских колористов. Эту коллекцию собрал бизнесмен, владевший небольшой нефтяной компанией. Он привлекал внимание своими цветистыми и бестактными замечаниями. Нефтяные скважины находились на побережье Каспия, в одной из тех республик, о которых у людей обычно довольно смутное представление. Неясно, где они находятся и кто ими правит. Скважины эти внезапно иссякли. Ходили слухи о поддельных геологических отчетах и манипулировании ими, и цены на акции компании упали. В результате сейчас поступила в продажу коллекция колористов, а вместе с ней охотничьи угодья на Северном Нагорье, ну и шикарные автомобили. Конечно, люди выражали сочувствие неудачливому бизнесмену, но втайне ликовали, как бывает всегда, когда тот, кто кичился своим богатством, лишается его. Репродукции колористов украшали первые страницы каталога. Пейзажи, натюрморты, портрет женщины в причудливой шляпе с перьями. Сами же они висели по обе стороны от помоста аукциониста. Для горстки аукционных вуэристов, которые пришли сюда испытать острые ощущения по поводу высоких цен, эти картины были главным пунктом в повестке дня. Эти люди занимали первый ряд, хотя и не собирались ничего покупать. Им нравилось наблюдать, как служащие аукциона принимают звонки от покупателей, находящихся вдали, в экзотических уголках мира. Они назначали цены по телефону. Служащие кивали аукционисту, когда цены повышались. «Не вздумай махать друзьям», — предупредила Изабелла, «если не хочешь купить картину». Джейми сложила руки на коленях. «Ты же не всерьез?» «Такое случается», — ответила Изабелла, затем добавила. «Я полагаю». Аукцион начался. Изабелла заметила, что Гай Пеплоу сидит за ними через несколько рядов. Она улыбнулась приятелю, и Гай поднял вверх большой палец в знак удачи. Сейчас цена на колористов начала падать. 320 тысяч фунтов, 280 тысяч. Джейми присвистнул и подтолкнул Изабеллу. «У кого есть такие деньги?» — спросил он. «У галерей?» «Даже если это будет галерея, то в конце концов картина все равно достанется частному лицу», — прошептала Изабелла. «Богатым коллекционерам». «Правда?» «Вероятно. Люди с нечестно нажитым состоянием могут купить все, что им заблагорассудится. Не так ли?» При этих словах она осознала, что на самом деле не знает, что происходит с деньгами, доставшимися неправедным путем. Она философ, который размышляет о том, что следует и чего не следует делать. Но может ли она судить о подобных вещах, руководствуясь исключительно личным опытом? Она ведет весьма уединенный образ жизни в Эдинбурге. Сколько плохих людей она знает на самом деле? Профессора Кристофера Дава? Профессора Леттиса? Изабелла улыбнулась при этой мысли. Если Дав скверный человек, а справедливости ради стоит в этом усомниться, то его дурные наклонности проявляются лишь в махинациях в академических кругах и в попытках заполучить место в том или ином околонаучном комитете. И тем не менее подобные качества не кажутся верхом злодейства лишь потому, что обнаруживаются в специфическом контексте. Церковники Троллопа, Энтони Троллоп — это английский писатель-романист, которые занимаются интригами, не могут прибегнуть к ножам и пистолетам, этим оружием не пользуются в их среде. Но эти люди, вероятно, ничуть не лучше, чем сицилийский мафиоза, для которого привычным оружием является пистолет, а не лживое молчание. После того, как были проданы все колористы, несколько человек встали и направились к выходу. Для них все волнующее закончилось вместе с лотами, из-за которых можно было швыряться огромными суммами. Изабелла и Джейми смотрели на картины, которые занялся теперь аукционист. Среди них были одна-две любопытные. Нелестный портрет танцовщицы, написанный в манере «Ботеро» русским художником, был куплен за 45 фунтов каким-то маленьким человечком в пальто. Примечание. Фернандо Ботеро родился в 1932 году. Колумбийский художник, мастер живописи гротескно-традиционалистского направления, близкого наивному искусству. Конец примечания. Картина, на которой был изображен олень на Северо-Шотландском Нагорье, созданная неизвестным художником XIX века, заставила аукциониста поморщиться, что вызвало смех в зале. Это было промахом с его стороны, хотя и вполне понятным. Правда, двое покупателей, отдававших распоряжение по телефону, разумеется, не видели, как поморщился аукционист, и продолжали сражаться друг с другом за картину, взвинчивая цену. Затем перешли к Мак-Иннесу, и Джейми легонько коснулся руки Изабеллы. Она взяла его за руку и пожала. Ее ладонь была чуть влажная. «Но если бы мне пришлось покупать картину, я бы вообще трясся», — подумал он. «Нервничаешь?» — спросил Джейми шепотом. «Нет», — ответила Изабелла и тут же добавила. «Да, конечно». Торги начались с низкой цены. Аукционист назвал цену по поручению отсутствовавшего клиента. Изабелла включилась после четвертого предложения и назвала сумму в 10 тысяч фунтов. Однако покупатель, действовавший по телефону, немедленно поднял цену. Потом кто-то, находившийся в самом конце зала, назвал свою цену, и стоимость подскочила еще на 1000. Джейми обернулся, чтобы посмотреть, кто это, но ничего не увидел из-за голов. Изабелла снова подняла карточку и добавила 1000 фунтов. Последовали переговоры по телефону и кивок. «Еще 1000». «Цена достигла 20 тысяч», — ее назвала Изабелла. Аукционист обвел взглядом зал. «Она будет твоей», — прошептал Джейми. «Ты выиграешь». «Ой, я не уверена», — начала она. Джейми забеспокоился. «Ты не уверена, что хочешь ее?» Аукционист посмотрел на Изабеллу, затем перевел взгляд на кого-то в конце зала. Он кивнул лицу, назвавшему новую цену — 21 000 фунтов. «Нет», — сказала Изабелла и положила в карман свою пронумерованную карточку. Аукционист бросил на нее вопрощающий взгляд, и она отрицательно покачала головой. Затем он перевел взгляд на своих коллег с телефонами, и оба подали знак, что их клиенты отказываются от дальнейшей борьбы. Аукционист повторил цену, названную человеком, находившимся в конце зала, и опустил молоток. Джейми посмотрел на Изабеллу, которая потянулась к сумке, стоявшей у нее в ногах. «Не повезло», — прошептал он. Изабелла пожала плечами. «Вот что такое аукционы. На них мы узнаем нечто важное, не так ли?» «То значение имеют только деньги», — докончила за него фразу Изабелла. «Да, неважно, насколько сильно кому-то чего-нибудь хочется или заслуживает ли он этого, все решают деньги. Простой урок». Она сунула каталог в сумку. Началась продажа следующего лота, и они подождали, пока его купят, а затем поднялись и начали пробираться к выходу. Пара, стоявшая в конце ряда, быстро заняла освободившиеся места, с благодарностью улыбнувшись Джейми, который оглянулся на них. Изабелла повернулась к Джейми. «Ты видел, кому досталась картина?» — спросила она. «Нет, его заслонили головы», — ответил он. «Но это был кто-то вон там. Он указал в конец зала, где стояло человек 30-40, которым не удалось сесть. «Думаю, это один из них». Изабелла взглянула на столпившихся людей. Любой из них мог купить ту картину. «Зачем тебе это знать?» — поинтересовался Джейми. «Да так, из чистого любопытства», — сказала она. И поняла, что ей вовсе не обязательно знать, кто ее победил. Она остановилась при виде знакомого лица в толпе. Этот стоявший с края человек изучал каталог. «Питер?» Ее друг Питер Стивенсон поднял глаза от каталога и улыбнулся Изабелле. «Я тебя видел», — сказал он тихо. Уже начали продавать следующий лот. «Я видел, как ты сражалась за Мак Иннеса. Наверное, ты очень хотела эту картину». Изабелла изобразила жестом покорность судьбе. «Все средства хороши в любви и на аукционе». «Любовь». Питер взглянул на Джейми, стоявшего возле нее. Он одобрял отношения Изабеллы и Джейми и однажды высказался в их защиту на званом обеде, когда кто-то сделал язвительное замечание насчет разницы в возрасте между Изабеллой и ее новым бойфрендом. «Зависть», — произнес он вполголоса, но достаточно громко, чтобы его услышал весь стол и чтобы обидчик Изабеллы залился краской стыда. Жена Питера, Сьюзи, резко на него взглянула. Но она, как большинство присутствующих на обеде, сочла это замечание удачным. «Ну что ж, мне жаль», — продолжал Питер шепотом. «Очевидно, Уолтер Бьюи хотел ее больше, чем ты». Изабелла заинтересовалась. «Это он назвал окончательную цену?» «Да», — ответил Питер. «Он ушел сразу же после торгов. Но до этого стоял рядом со мной, вон там». Питер вопрошающе взглянул на Изабеллу. «Ты его знаешь?» Изабелла задумалась. Фамилия была ей смутно знакома, но, вероятно, просто от того, что это была довольно необычная шотландская фамилия. Ей уже встречался кто-то по фамилии Бьюи раньше, но явно кто-то другой. «Он юрист», — сказал Питер. «Служил в одной из крупных фирм. Но там ему надоело, и он ушел на вольные хлеба. Так работает понемножку на частных клиентов. Думаю, ему не подходили темпы, но ты же знаешь, что собой представляют юридические фирмы в наши дни. Он живет в Грейндж, совсем рядом с нами. Я часто вижу, как он выгуливает свою собаку. Милый человек. Чего не скажешь о его собаке». «Ну что же, он явно ее хотел», — сказала Изабелла. «А он коллекционер?» Питер поднес палец к губам. «Мы слишком шумим», — прошептал он. «На меня уже пару раз укоризненно взглянули». Наклонившись, он шепнул Изабелле на ухо. «Пьюи — это фамилия, распространенная в Джуре. Его отец, вероятно, оттуда родом. На этом острове полно Пьюи. Мак Иннес писал картины на Джуре, не так ли?» Изабелла показала знаком, что собирается уходить. «Заходи к нам в гости», — шепотом пригласила она Питера. «Вместе с Сьюзи, чтобы она посмотрела на Чарли в любое время». Она сделала паузу. «А ты здесь зачем, Питер?» «У Сьюзи скоро день рождения», — ответил он. «Несколько позже будет выставлена на продажу маленькая акварель, крошечная, вот такая. Я могу себе позволить потратить 80 фунтов». Изабелла улыбнулась. «Будь осторожен». Изабелла покинула зал и вышла на Брохтон-стрит. Джейми последовал за ней. Он взглянул на свои часы. Через полчаса он должен давать урок в Эдинбургской академии. Изабелле тоже нужно было спешить. Скоро подойдет время кормить Чарли, и хотя за ним присматривала Грейс, Изабелле хотелось увидеть сына. Как странно. Они расстались всего несколько часов назад, а на душе у нее уже неспокойно. Неужели такова жизнь родителей? Все время тревожится по пустякам. Как только у вас появляется ребенок, судьба берет его в заложники и требует у вас выкуп. Впрочем, любая человеческая привязанность, скажем, дружба, делает вас зависимым от судьбы. Джейми объяснил, что ему пора. Потребуется 15 минут, чтобы дойти до академии, и он бы хотел иметь несколько минут в запасе. Затем он кивнул в сторону зала аукциона. «Ведь ты могла еще повысить цену?» «Да», — согласилась Изабелла. «Могла, но не стала». Джейми взглянул ей в глаза. «Насколько велико твое состояние, Изабелла?» Этот вопрос застал Изабеллу врасплох. Он не был задан укоряющим тоном, но, по сути, был укором. «Я не бедствую», — ответила она. «Должно быть, это очевидно, правда? Мне бы не хотелось, чтобы это было слишком очевидно». Джейми продолжал смотреть ей в глаза. Он испытывал странное чувство, словно она принадлежит ему и в то же время не принадлежит. А причина крылась в том, что они находятся в очень разном положении. Фактически все в их отношениях строилось на контрастах. Она старше него, у нее гораздо больше денег. Она живет в южной части города, а он в северной. У него темные волосы, а у нее светлые. Джек Спрэтт и его жена. Примечание. Джек Спрэтт и его жена — это персонажи детского стихотворения. Вот цитата из него. «Джек Спрэтт не мог есть жирное, а его жена не могла есть постное. И вот так вдвоем они начисто вылизывали всю тарелку». Конец примечания. Они немного помолчали, и в конце концов Джейми сказал. «Ты мне не ответила». Изабелла призвала на помощь все свое терпение. «Ну что же, это вопрос, на который я не обязана отвечать», — спокойно произнесла она. «Ты к чему тебе знать? Я же не выспрашиваю, сколько ты зарабатываешь, не так ли?» «А я с радостью тебе скажу», — возразил он. «Но в любом случае ты права, это не мое дело. Мне не следовало спрашивать». Изабелла взглянула на него. Можно было бы рассердиться, но она была не в силах сердиться на Джейми. Просто не в силах. «Ты можешь возражать мне сколько хочешь», — подумала она. «Говорить все, что угодно, потому что мы любовники. И я люблю тебя, Джейми. Я так тебя люблю». Протянув руку, она дотронулась до него, отвела с его лба волосы, потом рука спустилась на его затылок. «У меня есть акции одной компании», — пояснила она. «Они достались мне от матери. Компании принадлежали земля и постройки в Луизиане, и в Мобиле тоже. Дела этой компании шли хорошо». «Тебе вовсе не обязательно рассказывать мне об этом», — пошел на попятный Джейми. «Прости». 11 миллионов фунтов, продолжила Изабелла, в зависимости от курса доллара. Джейми молчал, взирая на нее в изумлении. «Твое любопытство удовлетворено?» — поинтересовалась Изабелла. У Джейми был смущенный вид. «Мне не следовало спрашивать. Не знаю, почему я это сделал. Действительно, не знаю». Изабелла взяла его за руку. «Ты не мог бы позвонить в академию и сказать, что не сможешь прийти?» — спросила она под влиянием нахлынувших на нее чувств. «Мы могли бы пойти домой?» Джейми покачал головой. «Ну, пожалуйста», — уговаривала она. Он снова покачал головой и скаламбурил. «Труба зовет». Они поцеловались, и Изабелла несколько минут наблюдала, как он идет по Брохтон-стрит. Должно быть, Джейми почувствовал ее взгляд, так как оглянулся и помахал ей. Она послала Джейми воздушный поцелуй, на который он не ответил. Изабелла повернулась и пошла по Квин-стрит. Воздух позднего утра был прозрачным, а погода — теплой для восточной части Шотландии. Изабелла расстроилась из-за того, что разгласила то, что следовало держать в тайне. Несколько минут назад она думала о заложниках судьбы. «Итак», — сказала она себе, — «я только что заплатила еще один выкуп». Добравшись до дома, Изабелла нашла Грейс с Чарли в саду. Он был в коляске, а она сидела под платаном. Изабелла посмотрела на сына, который спал лежа на спине. Его голова была в тени, падающей от складного верха коляски. Рот слегка приоткрыт, правая ручка вцепилась в шелковую подкладку одеяльца. Так он и уснул. «Сегодня утром что-то его беспокоило», — сказала Грейс. «Никак не засыпал. И много скулил. А потом успокоился. Я дала ему виноградной воды». Изабелла в этот момент нагнулась над коляской Чарли. Не меняя позы, она вскинула глаза на Грейс. «Вы дали ему виноградной воды», — ровным голосом произнесла она. «И?» «И она сделала свое дело», — ответила Грейс. «Больше он не скулил. Ну, не больше 10-15 минут». Грейс употребила шотландское словечко «скулить», которая, как всегда думала Изабелла, очень точно передает звук детского плача. Но сейчас ее в первую очередь беспокоила виноградная вода. «А я и не знала, что у нас есть виноградная вода», — заметила она. Затем выпрямилась и продолжила. «У нас ведь ее нет, не так ли?» «Я купила», — ответила Грейс, — «несколько недель назад». Изабелла сделала глубокий вдох. Она редко злилась, но сейчас ощутила, как в ней растет раздражение. «Но в виноградной воде содержится джин, не так ли?» «О, Господи! Джин!» Грейс удивленно взглянула на Изабеллу. «Теперь нет. Раньше да, насколько мне известно. Мне давали ее в детстве, моя мать мне рассказывала. Говорила, что и сама делала глоток другой. Но это было много лет тому назад. Вы же знаете, что теперь люди делают из мухи слона». «Так что же содержится в виноградной воде теперь?» — настаивала Изабелла. «Знаете ли, я хочу быть в курсе того, какие лекарства принимает Чарли. Как его мать, я считаю...» Изабелла знала, что ее слова прозвучали резко, но ничего не могла с собой поделать. К тому же Грейс явно не чувствовала за собой вины. «Но это же не лекарство», — сказала Грейс. «Это травы. Думаю, в той виноградной воде, что я купила, содержится укроп, имбирь и кое-что еще. Она успокаивает животик, ведь потому они и скулят». Она встретилась взглядом с Изабеллой. «Вы же не расстроились из-за этого, не правда ли?» Изабелла отвернулась. Она старалась взять себя в руки, и когда заговорила, голос ее звучал нормально. «Нет, я не расстроилась. Просто мне хотелось бы знать, когда вы даете ему что-то необычное. Я считаю, что должна об этом знать». Грейс ничего не ответила, и Изабелла не стала на нее смотреть, проверяя реакцию. Ей не хотелось вступать в спор с Грейс, поскольку она считала это неправильным. Ведь та была у нее на службе, а это давало Изабелле преимущество, которым ей не следовало пользоваться, ведь Грейс не могла спорить на равных, а это было нечестно. Но в то же время она считала, что имеет право настаивать, чтобы у нее спрашивали согласие, прежде чем пичкать Чарли такими вещами, как виноградная вода. Укроп, имбирь, неизвестные травы. Изабелла двинулась в сторону дома, но Грейс ее остановила, сказав: «Звонила Кэт». Раньше Кэт звонила регулярно, но с разрывом их отношений такие звонки прекратились. Значение этого звонка не ускользнуло от Грейс, судя по ее словам. «Да, да, она действительно звонила». Изабелла обернулась. «Насчет чего?» «Это было приглашение. Хочет, чтобы вы пришли к ней на обед». Грейс выдержала паузу, наблюдая за реакцией Изабеллы. Изабелла решила хладнокровно принять это сообщение. «Весьма мило с ее стороны». «Джейми тоже», — продолжала Грейс. «Она хочет, чтобы он тоже пришел». Изабелла внешне сохраняла спокойствие, хотя события приняли весьма неожиданный оборот. «А Чарли?» — спросила она. Грейс покачала головой. «Не думаю», — ответила она. «Кэт его не упомянула». Изабелла вошла в дом и направилась в свой кабинет. Она несколько минут постояла там, закипая. Грейс не имеет права проделывать с Чарли все, что ей заблагорассудится. Она ведет себя так, словно это ее ребенок, а не Изабеллы. А еще ее раздражало, что та ведет себя так, будто знает о младенцах больше, чем Изабелла. Она не раз это демонстрировала, и порой явно. Изабелла знала, что Грейс считает, будто ее работодательница не от мира сего и ничего не смыслит в реальной жизни. Раньше Изабелла не обращала на это внимания, но теперь ей все труднее было сдерживаться. Она села. Все идет не так, как надо. Работа, ее нервный срыв на аукционе, эта странная беседа с Джейми о деньгах, а тут еще Грейс дает Чарли виноградную воду. И теперь это странное приглашение от Кэт. С какой стати ей приглашать Джейми? Чтобы вмешиваться в их дела? Чтобы попытаться вернуть его себе? Изабелла посмотрела на пол. Ковер в ее кабинете был все тот же старый красный Белуччи. Он был в доме всегда, сколько она себя помнила. Они с братом играли на этом ковре в детстве. Брат делал из него палатку и, укрывшись в ней, стрелял в Изабеллу стрелами с резиновыми наконечниками. Одна попала ей в глаз, и отец наказал брата. Мальчик винил в этом сестру, считая, что та наябедничала. «Я буду тебя ненавидеть всегда», — прошипел он ей. «Вот увидишь, я буду тебя ненавидеть вечно». Ну а теперь, когда с тех пор прошло столько лет, она почти не видится с братом, и он никогда ей не пишет. Конечно, дело не в Белуччи. Тут что-то другое, что-то личное, не имеющее отношения к самой Изабелле. Дети дуются очень недолго, порой не забывают обиду через несколько минут. А вот взрослые способны ненавидеть бесконечно, из поколения в поколение. Она подумала о Джейми. Насколько было бы проще, будь он ее ровесником. Она могла бы принять его предложение. Ей просто не повезло, что она влюбилась не в того мужчину. С людьми так часто происходит. Они влюбляются в того, кто по той или иной причине никогда не сможет им принадлежать. И тогда они отбывают свой срок наказания. Наказание безответной, невозможной любовью, которая может длиться годами без амнистии за хорошее поведение. Изабелла перевела взгляд на белое пространство потолка. По ее мнению, самым удручающим в приглашении Кэт было следующее. Джейми уже излечился от Кэт, но если он проведет какое-то время в ее обществе, его чувства к ней могут воскреснуть. Такое бывает. Так не лучше ли забыть передать ему это приглашение? Или следует пойти дальше, сказать Кэт, что он не хочет идти к ней на обед. Эта дилемма заставила Изабеллу ненадолго забыть о своих огорчениях. Если она просто не передаст приглашение, это значит, что она не удосужится что-то сделать. Но если она пойдет дальше и скажет Кэт, что Джейми не хочет к ней идти, то она действительно солжет. Что касается того, чтобы не передать приглашение, то у Изабеллы не было полной уверенности, является ли чьим-то долгом передавать информацию другому. Если А просит Б, пожалуйста, скажите Б то-то и то-то, налагает ли это на Б обязательство выполнить просьбу? «Это зависит», — подумала Изабелла, — «от того, взял ли на себя Б обязательство передать сообщение. Если нет, то либерально настроенный философ-индивидуалист, вероятно, скажет, что Б не к чему лезть из кожи». Конечно, это либеральный индивидуализм, с которым Изабелла не всегда соглашалась. «Не ходи купаться с либеральным индивидуалистом», — сказала она себе. «Не исключено, что он тебя не спасет, если ты начнешь тонуть». Нет, либеральный индивидуализм вовсе не привлекательная философия, за исключением нынешнего случая. Сейчас он предлагал весьма заманчивое решение ее проблемы. «Я обсужу этот вопрос с Джейми», — решила она. Затем подумала. «Как же мне могла прийти в голову такая глупость?» «О, Кристофер Дафф, если бы только ты мог слышать этот внутренний монолог! Если бы только мог!» «И вы тоже, профессор Леттис, свинья вы эткая!» И она почувствовала, что ей стало значительно лучше.